Человек – электрохимический генератор. В современном понимании каждое животное или растение есть открытая система, обменивающаяся с окружающей средой веществом, информацией, энергией. Характерной чертой этой системы у человека служит общий энергетический гомеостаз, основанный на двух синергичных источниках потребления – классическом, дигестивном, расщепление и ассимиляция пищевых веществ в желудочно-кишечном тракте с образованием двух энергетических видов топлива – глюкозы и жирных кислот, и гипотетическом – световом. По мнению ряда авторов, энергетическая константа и ее световая составляющая – поддерживаются за счет поступления в организм световых потоков, их утилизации и выброса избытка в окружающую среду. Помимо этого, существуют энергетические потоки, индуцированные самим организмом, так что человека можно представить постоянно действующим электрохимическим генератором, в котором возникают токи, а значит электромагнитные поля. Только слишком уж малы магнитные излучения живых организмов. О том, что световые потоки выходят из организма и при этом характеризуются определенной локализацией, свидетельствует наличие физических световых и, в частности, инфракрасных полей вокруг биологических объектов, установленных в 1984 году Гуляевым и Годиком. Измерение такого рода полей сейчас проводится в различных лабораториях с помощью сверхчувствительных и сверхпроводниковых квантовых интерферометров. По данным группы Тарусова МГУ, поверхность внутренних органов животных, в том числе и человека, излучает слабый, невидимый глазу, но все же самый настоящий свет. Светятся изнутри печень, сердце, другие органы и ткани. Возможно, для того, чтобы сбросить лишнюю энергию и устранить перевозбуждение. Пока это всего лишь гипотеза, не претендующая на истину в последней инстанции.